Глава 16. Рождество. Приближалось Рождество. Гермиона засела в библиотеке, пытаясь найти хоть что-нибудь про таинственного Николаса Фламеля. Саша занялся выбором подарков для тех, с кем успел подружиться в школе. Близнецы Уизли учились на 2 курса старше, поэтому им можно было посещать деревню Хаксмит, что располагалось неподалеку от школы. В деревне было несколько магазинов, поэтому Саша попросил Фреда и Джорджа прикупить подарки. Рону было решено подарить шарф с символикой его любимой квиддичной команды. Для Невилла парни выбрали красивый магический ежедневник со встроенной напоминалкой, полусферой на обложке. Симусу полагался набор мини-фейерверков, подарок носил шутливый характер, ведь в последнее время у Финнигана в руках все горело в прямом смысле слова. Дину, фанату футбола, был заказан шарф его любимого Вестхэма, Фреду пришлось помучиться, оформляя макгловский почтовый заказ. Для Гермионы купили набор заколок для ее шикарных волос. Немного подумав, Саша приложил к подарку книгу «Великие волшебники». От начала времен до наших дней Хагриду купили теплые рукавицы невероятных размеров. Парень долго думал, отправлять ли подарок Дурслям, ведь родственники не слишком хорошо относились к племяннику. В конце концов, было решено отправить тетушке комнатный цветок, ведь подарок не имел ни малейшего намека на магию. На самом деле, фиалки были заколдованы на постоянное цветение, но Петунье вовсе не обязательно было об этом знать. Пусть считает это проявлением ее таланта цветовода, подумал Саша. Большинство учеников разъезжались по домам, поэтому каникулы обещали пройти в тишине и покое. Больше всего радовал отъезд Малфея, который успел порядком надоесть. Драко несколько раз в день напоминал о том, что Сашу дома никто не ждет, но это не особо задевало. Зловредность Малфея усилилась после проигрыша его факультета в том матче, и он всячески пытался достать гриффиндорцев. Осознав, что этот Поттер плевать хотел на его придирки, Драко взялся за Рона и даже немного преуспел. Однажды Рыжий так рассердился, что чуть не ввязался в драку. Саша еле успел утащить друга подальше, потому что увидел маячившего на горизонте Снипа. «Уедет он к мамочке с папочкой, и поживем мы пару недель спокойно». Эта фраза стала их ежедневной мантрой до конца семестра. Уезжая домой, Гермиона попыталась озадачить мальчиков поисками информации о Фламеле, но Саша сказал ей решительное «нет». «Котик, ты ведь сказала, что сама разберешься. Вот и разбирайся. В конце концов, я же тебе не мешаю, хотя мог бы». Когда каникулы, наконец, начались, Саша позволил себе погрузиться в блаженное безделье на целых 3 дня. Мальчики спали до полудня и коротали дни за игрой в волшебные шахматы, сидя у камина. Впрочем, на 4-й день отупляющий эффект безделья дал о себе знать, поэтому было решено уделять хотя бы по паре часов в день занятиям. Кроме того, Саша, следуя собственным же советам, составил список ошибок, о которых он помнил, и которые ему предстояло исправить. Получилось ничтожно мало. Саша в очередной раз отругал себя за пренебрежение к этой истории. Внимательнее что ли смотреть нельзя было, злился парень. Если бы не вредничал, вообще ничего этого не было бы. Вот и сиди тут как дурак. Рождественское утро выдалось ясным. Саша потянулся и приоткрыл один глаз. У кровати высилась какая-то странная гора вещей. Парень обругал зрение Гарри Поттера и потянулся за очками. «Гарри, подарки прибыли», — возвестил Рон, сидящий на своей кровати и увлеченный распаковыванием какого-то свертка. «Круто», — улыбнулся Саша и потянулся к верхнему свертку с надписью от Хагрида. В нем оказалась флейта, судя по всему, лесничий сделал ее сам. Следующей была небольшая коробочка, в которой оказались новые очки и глазные капли. К подарку прилагалась небольшая записка. «Спасибо за поздравление», было выведено на листочке почерком тети Петуньи, «фиалки просто прелесть». «Счастливого Рождества». Следующий подарок лежал в тонком конверте и представлял собой лист плотной бумаги, к которому скотчем была примотана мелкая монетка. «С Рождеством, дядя и тетя», было написано на листке почерком дяди Вернона. «Странно», — проговорил Саша, попеременно глядя то на одну, то на другую записку, «меня такое ощущение, что свой подарок тетушка отправила втайне от дяди Вернона». Рон недоуменно посмотрел на друга, а затем прочитал обе записки. «Странные эти маглы», — задумчиво сказал Рыжий, — «деньги у них странные. Форма такая дурацкая. Хочешь, забирай», — Саша протянул другу монетку. «Спасибо», — обрадовался Рон. «Меня папа обожает всякие магловские штуковины. Это будет достойное пополнение его коллекции. Интересно, от кого это?» Парень вертел в руках объемистый сверток. «Это от моей мамы», — рыжий густо покраснел, написал ей, что тебе, скорее всего, будет приятно получить подарок, и... «Ух, нифига себе!» — выдохнул Саша, развернув сверток. Внутри обнаружился толстый зеленый свитер, ручная работа. «Ну, да, казалось, сильнее покраснеть уже нельзя, но у Рона получилось, мама всегда вяжет нам свитеры к Рождеству». «Спасибо», — улыбнулся парень, — «это самый лучший подарок. У меня никогда не было вещей, сделанных вручную». Саша перебрал еще несколько посылок. Все они пришли от школьных друзей и содержали разнообразные наборы сладостей. «Это от кого?» Рон протянул легонький сверток. «Не знаю», — Саша развернул подарок, и из него выпало что-то серебристо-серое. «Это что?» «Мерлин», — протянул рыжий, — «если это то, что я думаю, то это очень редкая и ценная вещь». Парень подобрал сияющую ткань, очень странную на ощупь. «Накинь», — предложил Рон, и Саша послушался. Александр посмотрел вниз и обомлел. Ног не было. Парень метнулся к зеркалу и увидел лишь собственную голову, плавающую в воздухе. «Это мантия-невидимка», — благоговейно прошептал Рон. «Тут еще записка есть». Саша снял мантию, взял в руки листок и пробежал глазами по строкам. «Незадолго до своей смерти твой отец составил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее тебе. Используй ее с умом. Счастливого Рождества! От кого это?» — переспросил рыжий. «Не знаю», — протянул Саша. «Разумеется, он соврал». В голове всплыли воспоминания 10-летней давности. Черноволосый мужчина нервно ходит по комнате. Красивая женщина сидит возле детской кроватки. Джеймс, он скоро ее вернет. Не стоит так переживать. «Конечно, милая, в голосе нет раздражения, лишь грусть. Просто мне надоело сидеть в четырех стенах. Скорее бы он ее вернул, я чувствую себя как в клетке». Женщина подходит к мужу и целует его. «Гарри, все в порядке». Голос Рона донесся как будто издалека. «Да, в полном, просто задумался, кто это мог быть», спокойно сказал Саша, а сам подумал. «Почему ты вернул мне ее только сейчас? Хотя, что бы я с ней делал у Дурслей? В любом случае, спасибо, вещь однозначно полезная. Там написано, используй ее с умом», продолжил Рон, «что, если забраться в запретную секцию библиотеки и поискать там упоминание о Фламеле? Ранни, сколько раз я должен повторить, чтобы вы не лезли в это дело? Дамблдор, умный дед, он и без двух детей разберется со своими вещами. Тогда как ты будешь ее использовать?» «Пока никак. А вот когда начнется семестр? Гарри, что ты задумал?» Рон заметил ехидную улыбочку на лице друга. «Как тебе идея незаметно подойти к слизеринскому столу и подлить Малфею какое-нибудь зелье? Ты отравить его собрался. Не выдумывай. Есть безобидные зелья. Икотное, например, или дыбоволосное. Представь Малфея, у которого волосы дыбом стоят». Рон расхохотался. «Где ты его возьмешь?» Близнецы говорили, что они покупали всякие веселые штуки в магазине волшебных приколов. Готов спорить, в ассортименте присутствуют подобные зелья. Глава 17. Новый семестр. Гермиона вернулась в школу за день до конца семестра и тут же кинулась к Саше. «Гарри, ты такой молодец. Ты о чем?» Парень искренне не понимал причины восторга в подруге. «Ну как же, великие волшебники. От начала времен до наших дней. Там была огромная статья про Николаса Фламеля». «Ну, понеслась», — обреченно выдохнул Саша. «Кто же это, если не секрет? Создатель философского камня». Парень представил себе камень, размышляющий о тщетности бытия, и звонко хохотнул. «Бесполезная штука, как по мне. Наоборот, очень даже полезная», — возмутилась Гермиона, — «он превращает любой металл в золото. Бабло, дорогая моя, нужно не из камней добывать, а зарабатывать», — поучительно сказал Саша, — «тогда ты реально понимаешь его ценность. А если ты можешь любую фигню в золотой слиток превратить, то очень скоро драгоценный металл потеряет для тебя смысл. Бездельник это твой Фламель. Как он еще не помер от скуки? Ты издеваешься». Гермиона вскипела. «С помощью философского камня можно приготовить эликсир жизни. Тот, кто его пьет, становится бессмертным». «Тоже не оценил», — Александр пожал плечами. «Нафига быть бессмертным? Как это, нафига? Жить вечно. Это же так интересно». «Да», — саркастически ухмыльнулся парень. «Очень интересно. смотреть, как стареют и умирают твои друзья, потом их дети, внуки, правнуки. А ты типа крутая, сидишь на куче золота и посвистываешь. Зашибись, житуха, всегда о такой мечтал. Ну, можно с друзьями поделиться, неуверенно сказала Гермиона. Ага, можно, и с друзьями, и с их детьми, и с их внуками, и с внуками их внуков. Подсадить на эту наркоту как можно больше народу и сшибать баблишечка вдобавок к существующей горе золота. Хотя, зачем бабло в таком мире? Ты ж крутая, из любого дерьма можешь золото создать. Что же ты получаешь по итогу, умница наша? Что я получаю? Нифиговое количество бессмертных людишек, раз. При этом обычные граждане, не сидящие на эликсире, продолжают рождаться. И вся эта орда хочет кушать, одеваться, жить где-то, не так ли? Имеем истощение мировых ресурсов, 2, и перенаселение планеты до кучи. Постоянная угроза твоей жизни, 3. Умереть-то ты не можешь только от старости. Зато любой товарищ, которому не хватает на дозу твоего чудо-эликсира, может прийти к тебе с ножичком. Чик, в конечном итоге ты оказываешься весьма смертный. И всем пофигу, ведь роль играет только тот, у кого камешек на руках. Ладно, предположим, с окружающими можно не делиться, нехотя пробормотала Гермиона. Вернемся к первому варианту. Ты живешь, посвистывая на горе золота, а мимо тебя ходят правнуки твоих друзей и плюются злобой. Вот, любимого прадедули, или прабабули, давно нет, а эта скотина усраится и живет. Еще и на горе бабла. Но ведь это не моя вина, я просто пью эликсир. Ага, вот только люди любят винить в собственных неудачах других, более успешных, граждан. Поэтому в смертности других будет виновато твое бессмертие, ты и твое золото. Опять же, ты по-прежнему не застрахована от дорогих гостей с ножичками. Об этом не подумала, голос Гермионы дрожал. Зайка, просто пойми, большое бабло, большие проблемы, вечная жизнь, вечные проблемы. А кому это надо? По-моему, лучше прожить годков 70 и отъехать со спокойной совестью в окружении внуков-правнуков. Впрочем, на тему отъезжания можешь поговорить с сэром Пэром Николасом Демимси, как там дальше. У него все-таки опыт. Но мне-то камень не нужен, мне интересно, почему с ней б за ним охотиться. Ну, захотелось дядечке бабла на халявку, ты-то тут при чем? Пусть парится счастливый обладатель камня, хотя лично я в его счастье сомневаюсь. Гарри, неужели ты не хочешь ему помочь? Ему помогает Дамблдор. С такой крышей я там явно лишний. К тому же, завтра начнется учеба, так что если я и хочу кому-то помочь, так это нашей сборной. Следующий матч судит Снейп. Есть у него камешек или нет, игра обещает быть горячей. И впрямь, страсти перед матчем с Хаффлпаффом накалились до предела. Вуд просто зверствовал на тренировках, заставляя игроков тренироваться практически бесконечно, и в снег, и в дождь, и в туман. Капитан не ждал от Снейпа справедливого судейства, поэтому хотел, чтобы поводов придраться к команде не было. После одной из таких тренировок, грязный и мокрый Саша ввалился в гостиную вместе со всей командой и наткнулся на Гермиону и Рона. «Тебе нельзя играть», — в один голос заявили друзья. «Ух, какие командиры у меня объявились», — нервно сказал парень. «Спасибо, ребят, мне Вуда с головой хватило. Ты не понимаешь, на прошлой игре с ней уже попытался тебя убить, вдруг он напросился судить следующий матч, чтобы подобраться к тебе поближе. Гермиона, зайка, ты опять себе что-то накрутила?» Саша поморщился. «Если бы Снейп действительно хотел меня убить, он мог это сделать уже 100 раз. Так что, не заморачивайся. Я буду играть. Гарри, мы хотим тебе добра», — осторожно сказал Рон. «Добро в вашем понимании, это нагоняй от МакГонагалл, избиение всем составом гриффиндорской команды и перманентная ненависть всего факультета. Спасибо, я вас тоже люблю. Гарри, но...» «Никаких но», — отрезал Саша. «Все, закрыли тему. Мне еще нужно переговорить с близнецами». С этими словами парень прошел в дальний уголок гостиной, где сидели Фред, Джордж или Джордан. «Принесли?» — тихо спросил Саша. «Ага», — шепотом ответил Фред. «Не представляю, как ты это провернешь», — добавил Джордж. «Это уже детали. Что там? Показывайте». «Икотные конфеты», — Ли извлек из кармана пакетик, «от них икаешь практически весь день. В воде растворяются, я проверял. Спасибо». «Что еще?» «Кусачья кружка», — Джордж достал из сумки небольшую коробку. «Кусает того, кто попытается из нее отхлебнуть». «Мило», — Саша усмехнулся. «Фред, О каком ты зелье говорил? Вот, держи. Второй близнец достал из кармана пару колбочек. Пришлось наврать мадам Помфри, что боюсь простудиться от столь долгих тренировок. Она назвала Вуда извергом, но зелье налила. Вот и чудненько. Парень пожал руки всем троим. Постарайтесь не опоздать утром на завтрак. На следующее утро Саша спустился в большой зал раньше всех. Парень потратил 2 недели на изучение повадок Драко Малфоя, и теперь точно знал, где сидит его недруг, что он пьет и ест, как ведет себя за столом. В зал постепенно стекались ученики. Саша накинул мантию-невидимку и прокрался к слизеринскому столу. Никто не заметил, как бутылка тыквенного сока, стоявшая перед местом Драко, исчезла на несколько секунд, а затем снова появилась. То же произошло и с чашкой. Когда в зале набралось много народу, в дверях показался Малфой со своей свитой. Он всегда приходил на завтрак чуть позже, чтобы расслабленной походкой пройти через толпу, позволяя Крэббу и Гайлу распихивать локтями более слабых детей. Парень сел на свое место и придвинул к себе тарелку с овсянкой. Кто-то из его дружков-охранников потянулся к бутылке сока, но тут же получил от блондина по рукам. Жадность фрейра сгубила, дракоша подумал Саша и поспешил прочь от недругов. Выйдя из зала, парень заскочил за ближайший уголок, снял мантию-невидимку, спрятал ее под свитер и вошел в зал с группой рейвенкловцев. Парень быстро занял место возле Рона и уставился на Малфея. Чуть дальше Фред, Джордж и Ли чуть ли не подпрыгивали от нетерпения. Драко отодвинул от себя тарелку. Как в замедленном кино Саша наблюдал, как блондинчик берет чашку, наливает в нее напиток, как берется за ручку, отставляя бледный тонкий мизинец, как подносит чашку ко рту. «А, мать твою!» Крик манерного слизеринца эхом разнесся по большому залу, сопровождаясь звоном бьющейся посуды. «Минус 15 очков, мистер Малфой», строго сказала проходившая мимо МакГонагалл. Это не было частью плана, но дополнение получилось довольно приятным. «Профессор, меня чашка укусила», прохныкал Драко. МакГонагалл оставила его жалобу без ответа. Малфой взял со стола другую чашку, налил в нее сок и опасливо поднес к губам. Укуса не последовало, и блондин осторожно отпил. Дзынь, снова раздался звон бьющегося стекла. «Малфой!» — воскликнула МакГонагалл и вернулась к столу Слизерина. «Вы решили переколотить всю посуду в замке. Что на сей раз?» Драко покраснел и замотал головой. «Мистер Малфой, если вы немедленно не скажете, в чем дело?» «Ик!» Слизеринец икнул с такой силой, что его немного подбросило вверх. Из ушей парня повалил пар. Из-за стола Гриффиндора раздался громкий хохот. Фред и Джордж просто покатывались со смеху, глядя на Малфея, который беспрерывно икал, сопровождая каждое громкое ик струйкой пара. Ли Джордан сполз куда-то под стол. «Классно!» – простонал Невилл, красный от смеха. «Не знаю, кто его так наказал, но это заслужено. Малфой на меня вчера какое-то заклятие наложил, у меня от него ноги склеились, я только прыгать мог. Гермиона меня еле расколдовала». «Да ты что?» – удивился Саша и посмотрел вслед Малфою, быстрым шагом направлявшегося к выходу. «Ну, тогда еще вот так, конфундус». Заклятие настигло Малфоя перед дверями. Икающий и выпускающий пар слизеринец заметался в проеме и в итоге впечатался лбом в косяк. Теперь уже смеялись и Гриффиндор, и Хаффлпафф, и Рейвенкла, и даже некоторые слизеринцы со старших курсов захихикали. «Дракоша, береги голову!» — крикнул кто-то в спину мальчику, и большой зал захлебнулся новой волной хохота. Внезапно все звуки исчезли, а виски пронзила острая боль. Саша завертел головой, как будто пытаясь встряхнуть надвигающуюся мигрень. От этого боль стала только сильнее, а перед глазами все поплыло. Рука машинально сжала посильнее палочку. «Противо!» — прошипел Саша, наморщившись. «Противо! Противо! Пожалуйста! Что ж так хреново-то? Протяго!» Звук вернулся, картинка вокруг замедлилась и вскоре остановилась. Парень одуревшими глазами смотрел на окружающих. За преподавательским столом Саша заметил Снейпа, который смотрел в его сторону и подозрительно щурился. Парень зачем-то кивнул профессору зельеварения и быстро уткнулся в тарелку. Глава 18. Новые подозрения. Кроме издевательства над всей командой, Вуд беспощадно промывал мозги Саши лично. Оливер решил, что чем раньше ловец поймает Снитч, тем раньше закончится матч, соответственно у Снейпа будет меньше шансов снять с гриффиндорской команды штрафные очки. «Понял, Оливер, дай почитать, пожалуйста», – простонал Саша, когда в один прекрасный вечер Вуд подсел к нему в библиотеке и принялся за нравоучение. «Гарри, пойми, чем быстрее мы закончим игру», — снова завел Оливер. «Его на пятой минуте поймаю. Сойдет. Давай на седьмой», — согласился Вуд. «На седьмой так на седьмой», — пожал плечами ловец. «Теперь можно я продолжу чтение. У меня завтра две пары со Снипом, и мне не хочется лишний раз его злить перед матчем. Тут Саша, конечно», — покривил душой. Профессор зельеварения на каждом уроке устраивал допросы с пристрастием, особенно для гриффиндорцев, но Сашу и Гермиону Снейп предпочитал не трогать. Девочка раздражала его своим всезнанием, а Александру доставалось после уроков. Еще осенью, на втором или третьем занятии, Снейп решил проверить, действительно ли этот Поттер читал рекомендованную литературу. Опрос, больше напоминавший расстрел, длился 40 минут, но Саша более-менее полно ответил на все вопросы, даже на самые каверзные. Поэтому теперь Снейп вообще игнорировал на уроках присутствие этого ученика. Зато после звонка звучала фраза, до ужаса напоминавшая парню старый фильм про разведчика. «Поттер, останьтесь», — тихо произносил Снейп, и у Саши в голове вспыхивала неизменная ассоциация со Штирлицем. Следующий час-другой профессор гонял парня по тонкостям приготовления того или иного зелья, заставлял выискивать в толстенных справочниках замены ингредиентов, рассказывать наизусть разнообразные законы и пояснять каждое их слово. В общем, если у всего первого курса Гриффиндора в пятницу было две пары зелий, то у Александра их было четыре. Кроме того, Снейп порывался назначить еще дополнительный день занятий, отчего Саша скрипел зубами, но сделать ничего не мог. Во всяком случае, профессор зельеварения не стремился снять с этого студента баллы на ровном месте. Рона, например, с ней оштрафовал на 5 баллов за перекошенный галстук. Помимо зелий существовала еще проблема заклинаний и трансфигурации. Саша с горечью обнаружил, что без мата колдовство с палочкой не идет. Если задание Флитвика худо-бедно удавалось делать в гостиной, то предмет МакГонагалл нависал над головой как черная туча. Гермиона утверждала, что дело не в тренировке, а в понимании основных принципов. Об этих запутанных фразах, которые периодически задиктовывала преподавательница, думать не хотелось вообще. После одного из уроков Саша плюнул на гордость и напросился на дополнительные занятия к МакГонагаллу. Так что с января парню приходилось по понедельникам просиживать вечера у декана Гриффиндора, а по средам и пятницам Снейп таки назначил дополнительный день, посвящать вечера зельям. При этом остальные предметы и тренировки по квиддичу никто не отменял. Две недели такого режима привели к появлению у парня стойкой мигрени. Саша хотел выкроить минутку и заскочить к госпоже Шляпе, уж она-то точно могла знать, от учебы у него болит голова или же на то есть другие, более зловещие причины. Александр понимал, что не высыпается. Гермиона с тревогой рассматривала его лицо, посеревшие от непроходящей головной боли и нарастающей усталости. «Гарри, если хочешь, можешь поспать всего дня на истории», — тихо сказала девочка, — «потом дам тебе конспект переписать». «Спасибо», — выдохнул парень. «Круто, я тогда тоже посплю, а потом перепишу у тебя конспект», — радостно сказал Рон. «Блин, Ронни», — задолбал трындеть с набитым ртом. Саша не переставал удивляться манерам рыжего. «Рон», — наставительным тоном начала Гриффиндор, — «в отличие от Гарри, у тебя нет ни тренировок, ни дополнительных занятий по двум предметам, ты не знаешь, где в Хогвартсе находится библиотека. Ты не тренировал вчера заклятие для Флитвика до 2 часов ночи, а пошел спать в 9:30. Более того, ты не собираешься ничего переписывать, ты и от простых-то заданий филонишь. Просто не понимаю, зачем тебе дополнительные у МакГонагалла и Снипа». Рыжий проигнорировал гневную тираду Гермионы и повернулся к другу. «Делать тебе, что ли, нечего? Если тебе так удобно, считай, что мне действительно нечего делать», — усмехнулся Саша, бы и к Флитвику напросился, да времени нет. «Вот отыграем матч с Хаффлпаффом, тогда схожу». «Ты сумасшедший, тебе нельзя участвовать в этом матче», — выдохнул Рон, не замечая гневных взглядов Гермионы. «Мы же тебе говорили, что с ней тебя убить хочет». «Рон, хватит выдумывать, я просиживаю у профессора Снейпа». Саша на автомате назвал зельевара по всей форме, 2 вечера в неделю, по 4 часа. У него уже было достаточно времени, чтобы меня убить, превратить в какую-то ерунду и растворить в первом попавшемся зелье. Так почему же, друзья мои, я до сих пор с вами? «Потому что Снейп боится Дамблдора», — задумчиво сказала Гермиона. «Нет, зайка, потому что вы двое придумываете проблемы там, где их нет. Может, Снейп и не самая приятная и доброжелательная личность в школе, но на убийцу 11-летних мальчиков он не тянет». Рон и Гермиона недовольно переглянулись. Несмотря на все опасения друзей, матч с Хаффлпаффом прошел без происшествий. Впрочем, до 7-й минуты Саша не дотянул. Уже через 4 минуты после начала матча парень заметил Снитч прямо напротив трибуны, на которой сидел Дамблдор. Для отвода глаз Александр выполнил пару сложных пируэтов и спикировал к земле. Ловец противника заметил его маневры слишком поздно. Саша схватил Снитч практически у правого уха Снейпа, летавшего над полем в качестве судьи. Трибуны взорвались аплодисментами. Никогда еще Снитч не ловили в самом начале игры. Вуд на радостях бросился обнимать ловца, через минуту остальные члены сборной присоединились к своему капитану. «Ребята, затопчите», – простонал Саша, пытаясь выбраться из толпы. С трибун бежали болельщики. «Гарри, мы победили», – радостно выпалил Рон. «Ну, вроде того», – хмыкнул парень, – «пошли в замок, Фред и Джордж обещали сладости притащить с кухни, и к тому же я хочу сходить пообщаться с Флитвиком сегодня». «Ты стал совсем как Гермиона», – расстроенно протянул Рыжий, – «начни еще на ночь книжки читать». «Не начну», – заверил его Саша, – «хотя бы потому, что я доползаю до кровати и вырубаюсь». «Кстати, а где сама Гермиона?» «Где-то здесь была. Вот только что рядом стояла», – Рон недоуменно пожал плечами. Однако среди болельщиков девочки не было. Парни решили, что она уже вернулась в гостиную, и поспешили в замок. Но и в башне Гриффиндора Гермиона не появлялась. «Вот куда она запропастилась?» – спросил Рон, сидя у камина. «Вы о Гермионе?» В соседнее кресло опустился Невилл, видел ее после матча. «Она была какая-то странная. Она всегда странная. Конкретнее, Саша выжидающе посмотрел на мальчика. Она бежала в запретный лес и, кажется, старалась не попасться на глаза Снейпу». «Снейпу?» – хором переспросили Саша и Рон. «Да, он шел в сторону леса, а Гермиона кралась сзади, стараясь остаться незамеченной. Надеюсь, профессор Снейп ее не заметил», – вздохнул Александр, – «то наш факультет попрощается с сотней очков разом. Странный человек, на трансфигурацию мозгов хватает, а на то, чтобы сидеть тихо и не лезть ни в свои дела, нет. Как она отключает инстинкт самосохранения? Не знаю», – Рон пожал плечами и протянул другу пирожное. «Нет, Ронни, спасибо. Если я съем еще хоть что-нибудь, меня даже грузовая метла не поднимет. Схожу лучше к Флитвику». Саша провел у профессора заклинаний около часа, пока ему не удалось окончательно убедить Флитвика в необходимости дополнительных занятий. Признаваться в том, что он колдует через мат-перемат, Саша не стал, зато напирал на приближающиеся экзамены. В итоге сошлись на том, что Флитвик будет уделять знаменитому ученику 3 часа по четвергам. Такая загруженность Сашу вполне устраивала. «Убиваем сразу двух зайцев», – думал парень. «Во-первых, нужно научиться творить пристойное волшебство, раз уж кое-кто в этом милом мирке задумал меня угрохать. Во-вторых, у меня не будет шанса помочь Гермионе с этим дурацким камнем. Не пойму, почему она не слушает советов умных людей, так еще и других пытается втянуть в эту стрёмную историю. Баба дура, чего с нее взять?» С этой мыслью Саша тяжело вздохнул. Задумавшись о поведении Гриффиндор, парень не заметил, как дошел до башни своего факультета. В гостиной по-прежнему было людно. Рон и Невилл сидели в уголке, играя в волшебные шахматы. Перед Рыжим лежала груда обломков от его фигурок. «Гарри, я пока что выигрываю», — сообщил Невилл подошедшему Саше. «Молодец», — парень удивленно вскинул бровь и посмотрел на Рона, которого такое положение вещей явно расстраивало. «Где Гермиона?» «Не приходила еще», – пожал плечами Рыжий. «Гарри, мне тут мат светит, не отвлекай, пожалуйста». «Гарри», – раздался шепот со стороны входа в гостиную. Саша вышел в коридор и обнаружил там замерзшую и испуганную Гриффиндор. «Сюда», – девочка втянула его в ближайший класс и плотно закрыла двери, – «нужно поговорить». «Чем?» Парень из-под лобья посмотрел на подружку. «Если это опять глупые домыслы по поводу Снейпа или еще кого-то, я не собираюсь это обсуждать». «Вот именно, по поводу Снейпа», – возбужденно заговорила Гермиона. «Сразу после матча он направился в запретный лес, и я, ты поперлась за ним, наплевав на все приличия, «Школьные правила и чувство самосохранения», — закончил за нее Саша, — «продолжай». Снейп там был не один. В лесу его ждал Кверрелл. «Представляешь, Снейп ему угрожал, спрашивал, на чьей он стороне. Гарри, он затевает что-то ужасное, я уверена. Он хочет еще раз напасть на школу. Еще раз». Саша обеспокоенно потрогал лоб девочки. «У тебя температуры нет. Сходила бы ты в больничное крыло. Не больна, Гарри. Я серьезно. Это с ней выпустил тролля на Хэллоуин. Зачем же? Чтобы потом его загнать обратно. Глупо и нелогично. Как ты не понимаешь, он просто решил всех отвлечь, чтобы пройти мимо пушка. Еще глупее. Проще было дождаться, пока все уснут. Снейп, преподаватель, ему можно ходить после отбоя. Его разговор с Кверреллом тебя не смущает. Гарри, он же вербует его. Снейп запугивает Кверрелла, чтобы тот помог с похищением камня. Гермиона, когда ты меня услышишь, наконец, устало выдохнул Саша, не я, и корова, в смысле, камень, не мой. Так что перестань долбать меня своими подозрениями. Сходи с этим вопросом к Дамблдору. Может, полегчает, точно. Как я сразу не сообразила. Гермиона пулей выскочила из кабинета. Парень вышел и услышал гулкое эхо ее удаляющихся шагов. «Простите, сэр», — вздохнул Саша, мысленно обращаясь к Дамблдору, «просто не хотел, чтобы она сидела с этим у меня на голове». Глава 19. Драконы и единороги. Как Дамблдор отреагировал на обвинение Гермионы, осталось тайной. Однако в тот вечер девочка вернулась в гостиную мрачная, но преисполненная решимости. Единственное, что сказал ей директор, так это то, что камень охраняет не только трехголовый пес, но еще и множество разнообразных заклятий и ловушек. Теперь Гриффиндор каждый день ходила к двери коридора на третьем этаже и прислушивалась, все ли там в порядке. Иногда девочка таскала с собой Рона. Кроме того, эта парочка подвергала профессора с ней по безосновательной критике и защищала профессора Кверрелла, что крайне раздражало Александра. Не то, чтобы мальчик был ярым фанатом Снейпа, нет, но и врагом Саша его не считал. Преподаватель зелий был хмурым, но невероятно умным мужиком, этого отрицать было нельзя. Из-за постоянной занятости общение с Уизли и Гриффиндор сошло до минимума. Кроме того, постоянно усиливались мигрени, и парню больше нравилось проводить время в прохладном полумраке подвала, в классе трансфигурации, в кабинете заклинаний, в пыльной тишине библиотеки. В общем, где угодно, кроме шумной гриффиндорской гостиной. Впрочем, на дополнительных занятиях по трансфигурации и в библиотеке компанию Саши составлял Невилл. Этот тихий и немного запуганный мальчик почему-то нравился Александру. Он не донимал подозрениями в адрес учителей, не строил умопомрачительных версий, а всего лишь пытался подтянуть учебу. В апреле Невилл осмелился выходить с Сашей и остальными ребятами на пробежки. Физические нагрузки давались мальчику тяжело. Он пыхтел, сопел, обливался потом, но сдаваться не собирался. «Гарри, а ты не боишься экзаменов?» — спросил Невилл как-то раз, когда мальчики поднимались в башню после особенного сложного занятия трансфигурации. «Нет», — Саша пожал плечами, — «ты что, боишься?» — немного дрожащим голосом ответил мальчик. «Чего бояться, ты же готовишься?» Александр остановился и посмотрел на спутника. «По травологии у тебя все отлично». «По заклинаниям и зельям, нормально, трансфигурацию ты учишь дополнительно, так что с вопросами общей программы должен справиться. Что там осталось? Астрономия и история магии. С этим тоже все нормально. Ну, и чего паниковать?» — спросил Саша самым уверенным тоном и зашагал дальше. «Понимаешь, просто моя бабушка, Невилл замялся, она говорит, что мне никогда не стать таким, как папа и мама». «Правильно, не стать», — кивнул парень. «Потому что ты, это ты, а не кто-то другой. Нельзя быть абсолютной копией кого-то, даже если речь идет о твоих родителях. Нужно быть собой. Вот смотри, у тебя есть настойчивость, усидчивость, ты умеешь планировать дела. Разве это плохо?» «Это хорошо», — согласился Долгопупс, «но мои родители были очень-очень храбрыми, а я не способен на смелый поступок». «Да ладно тебе», — отмахнулся Саша, «тебя просто не было шанса это показать». «Бывает ведь такое, что человек тихий, спокойный, а как произойдет критическая ситуация, бац, и он наказывается круче всех. А то, что ты не лезешь, куда не просит, как некоторые, так это не трусость, а осторожность и чувство самосохранения. Ну, Вот куда их понесло. Последняя фраза предназначалась Рону и Гермионе, которые выскользнули из гриффиндорской гостиной и теперь тихонько куда-то крались под стеночкой. Невилл проводил их недоуменным взглядом и пожал плечами. «Отбой через полчаса вообще-то», — тихо сказал мальчик. «Вот и я о том же», — хмыкнул Саша. «Чувство самосохранения отсутствует напрочь, да еще и мозги не на месте». Наутро Саша спустился в большой зал и с удивлением обнаружил, что за ночь гриффиндорские песочные часы похудели на целых 100 очков. Парень заметил, что весь факультет мечет гневные взгляды в сторону Гриффиндора и Уизли, которые сидели в самом конце стола. Саша решительным шагом направился к однокурсникам. «Вот только скажите, что это из-за вас двоих», — злобно прошипел парень, нависая над горемычной парочкой. «Гарри, мы сейчас все объясним», — пробормотал Рон. «Серьезно, Ронни, а давай сначала я тебе кое-что объясню. Я как проклятый таскаюсь на Квиддич, к Снипу, к Макгонагалу, к Флитвику, зарабатываю эти долбанные баллы. И не я один. Какого?» спрашивается, хрена вся команда тренируется в поте лица, ребята с других курсов не досыпают свои законные часы ради уроков. Весь хренов факультет напрягается ради хренового кубка школы, и все ради чего? Ради того, чтобы двое аглоедов куда-то поперлись посреди ночи и одним махом профукали 100 очков. Саша не заметил, как перешел на крик. В зале воцарилась звенящая тишина, в которой звук подзатыльника прозвучал неестественно громко. «Гриффиндор, девчонок бить не в моих привычках», — повернулся парень к напуганной Гермионе, — «считай, что тебе повезло». «Гарри, нам правда очень жаль», — прошептала девочка. «Жаль ей», — фыркнул Саша. «Знаешь такую фразу? Нет ума, считай, калека». «Неправда, Гермиона очень умная», — вступился за подругу Рон. «На уроках, а по жизни таких идиоток еще поискать надо», — рявкнул парень и заметил, как девочка опустила голову. «Кажется, она плакала». Саша уселся за стол напротив парочки и внимательно посмотрел на однокурсников. «Теперь, когда я сказал все, что о вас думаю, можете объяснять, куда и за каким хреном вас понесло на ночь глядя. Ты точно все сказал?» Гермиона подняла на друга заплаканные глаза. «Конечно, не все, Гриффиндор. Но если я тебя обматерю, профессор Макгонагалу и с меня снимет баллы. Поэтому валяй, рассказывай, куда вы вчера поперлись, Гарри. Понимаешь, Хагрид завел себе дракона, маленького, он только-только родился, ты не представляешь, как они быстро растут, эти драконы». «Да ладно», — издевательски усмехнулся Саша, — «вы ему подгузники менять ходили». «Что? Нет, конечно. Понимаешь, он так быстро рос, что скоро мог перестать помещаться в хижине у Хагрида. И тогда Рон написал своему брату Чарли письмо, чтобы тот забрал этого дракона. Он нашел людей, которые смогли бы отвезти дракона в Румынию, и вчера в полночь эти ребята его забрали». «Почему в полночь?» «Потому что это немножечко незаконно», — виновато улыбнулась Гермиона. «Допустим. А почему именно вы этим занимались?» «Ну, мы хотели помочь Хагриду», — неуверенно сказал Рон. «Серьезно, Ронни, Хагрид, сотрудник школы, может ходить где угодно и когда угодно. Кроме того, он взрослый мужик. Неужели без двух 11-летних хмырей в школе никто со своими проблемами разобраться не может? Господи, какие же вы идиоты! Гарри, ты против того, чтобы помогать людям?» удивленно спросила Гермиона. «Гриффиндор, я за здравый смысл. Ну, посуди сама». Саша перешел на шепот. «Камень охранять, вы, драконов вывозить, вы. Еще какая-нибудь херня случится, вы и туда встрянете». «Херня уже случилась», — тихо сказал Рон. «Мы отбываем наказание. Завтра, в 11 часов вечера». «Не, это не херня, это справедливость, Ронни. В самом жестоком ее проявлении. Справедливость в том, что Малфой тоже наказан». Гермиона неуверенно улыбнулась, ведь он обо всем знал, и это он рассказал Макгонагалу, что мы пойдем на астрономическую башню.